уже две недели. Мы просыпаемся в одной постели. Это больше, чем любовь. Вдыхай яростно воздух. Это больше, чем любовь. Быть сумасшедшими просто. Это больше, чем любовь. Вдыхай яростно воздух. Это больше, чем любовь. Ты так мило стесняешься моим откровением, позабыв обо всем и теряясь во времени раз за разом, влюбляясь в меня все сильнее и сильнее. Я не знаю, надолго ли веришь, мне все равно. Отключи телефонный будильник и голову пульс по 200. Ты до утра точно будешь моей. Ведь почему-то уже две недели мы просыпаемся в одной постели. Это больше, чем любовь. Вдыхай яростно воздух. Это больше, чем любовь. Быть сумасшедшими просто. Это больше, чем любовь. Вдыхай яростно воздух. Это больше, чем любовь. Чем любовь.